Карлос вернулся из душа, одетый в спортивные штаны и с полотенцем на плечах. Он был пуэрториканцем с длинными волосами, его тело было отмыто от крови, кроме нескольких потеков из рваных ран на руках, животе и груди. Он грубо зашил порезы и колотые раны, но смотреть на них все равно было неприятно. Он сел на стул и внес несколько замечаний, которых, впрочем, у него было не слишком много. Все-таки он слишком долго был выведен из строя во время битвы. Раздался резкий сигнал со стороны компьютеров, все мониторы внезапно вспыхнули желтым, стражи поспешили надеть маски, и Гида выхватил запасную из выдвижного ящика возле компьютера. С жужжанием входная дверь открылась, и в помещение вошел оружейник в сопровождении мисс ополчения. Она носила измененную военную униформу, достаточно обтягивающую в определенных местах, чтобы подчеркнуть ее формы. Шарф вокруг нижней части лица с вышитым на нем американским флагом и пояс на талии, выдержанный в том же стиле. Самой поразительной, однако, была большая ракетница, которая надержала на плечах так, как тяжелоатлет мог бы держать штангу. «Оружейник!» Рыцарь встал. «Рад вас видеть, сэр! Мисс Ополчение, ваше присутствие всегда радует глаз!» «А ты, как всегда, настоящий джентльмен!» Глаза мисс Ополчения намекали на улыбку, скрытую ее шарфом. За оружейником и мисс Ополчения следовала девочка-подросток в мешковатой белой мантии. Панацея. На шнурке вокруг ее шеи висела карточка с фотографией и ярко-синей надписью «Гость». Она была настолько любезна, что добровольно предложила прибыть сюда и исцелить всех вас, ребята, сказала мисс Ополчения молодым героям. Не стоит отправлять вас домой ранеными и искусными сотнями насекомых, не так ли? Это было бы неправильно. Она изменила положение ракетной установки на плечах, и та распалась в пятне зелено-черной энергии. Энергия вытянулась и образовала дугу вокруг нее на несколько мгновений, затем преобразовалась в пулемет. Он сохранял форму несколько секунд, затем оружие замерцало и превратилось в снайперскую винтовку, затем в гарпун, который плавно перетек в пару УЗИ, по одному в каждую из ее рук. Казалось, она едва заметила это, автоматически убирая оружие в кобуру. «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли ко мне на помощь», застенчиво проговорила Панацея. «И позволили Славе последовать за вами». Рыцарь улыбнулся, затем спросил более заинтересованным тоном. «С вами обеими все в порядке?» Панацея покачала головой. «Сплетница нашла способ обойти защиту моей сестры. Славу сильно покусали насекомые. Именно поэтому она могла прийти раньше. Думаю, когда ты практически неуязвим, и тут вдруг тебя ранят, психологически поражение приносит даже больше страданий. Но с ней уже все в порядке, она уже исцелилась. Но все еще не в духе. Я в порядке. Меня ударили по голове, но со мной все хорошо. Хорошо. Оружейник встал у доски, просматривая заметки. Неплохо. Но этот. Он постучал по столбцу за головком сплетницы. Почти пустой. Никто из нас с ней не сталкивался, а заложникам нечего было о ней сказать. Ответил рыцарь. Может быть, Панацея сможет в этом помочь? Предложила мисс Ополчение. Все повернулись к девушке. «Я... там многое случилось», — замялась Панацея. «Будут полезны любые детали». «А, я сожалею», — сказала она, опустив глаза. «Меня сильно ударили по голове, а я не могу использовать силу на самой себе, и я не из тех, кто ходит в костюме, чтобы участвовать в битвах, поэтому, когда моя жизнь была под угрозой, ну, я не знаю. Все это... просто до сих пор не могу привести свои мысли в порядок». «Чем скорее...» — начал был оружейник. «Всё в порядке», — прервала его мисс Ополчения. «Эми, почему бы тебе не заняться стражами? Если тебе придет в голову что-нибудь, если ты вспомнишь о том, что делали или говорили неформалы, любые мелочи, ты можешь нам помочь, рассказав об этом. Хорошо?» Панацея с благодарностью улыбнулась героине, затем повернулась к команде. «Кому в первую очередь нужна помощь? Эгида?» «Я выживу», — сказал Эгида. «Я могу быть последним». Рыцарь нерешительно поднял руку. «Одна из собак адской гончей врезалась в меня. Возможно, у меня сломано ребро. Медики осматривали меня, но я хочу дополнительно провериться, чтобы не рисковать жизнью за проколотого легкого или чего-то в этом роде». Панацея нахмурилась, затем указала на дальний конец комнаты. «Можно я буду осматривать вас там?» «Иди, парень Слава должен получить специальное лечение», — усмехнулся стояк, чтобы показать, что он просто шутит. Рыцарь ухмыльнулся в ответ. Они прошли в нишу рыцаря, она усадила его на кровать, прежде чем положить руку ему на плечо. Затем натянула свой капюшон и наморщила лоб. «Твоё лёгкое не проколото. У тебя сломано ребро, но ты почти не испытываешь из-за этого боли. Зачем?» «Я солгал. Я хотел поговорить с тобой наедине». Он взял ее за руку. Панацея нахмурилась и выдернула руку так, словно он укусил ее. Она сложила руки на груди, как будто пытаясь гарантировать, что рыцарь не сможет взять ее за руку еще раз. «Знаешь, я могу ощущать чужие эмоции», — сказал он. «Все эмоции, как облака разных цветов вокруг людей. Не могу отключить это. Так я вижу мир». Виктория упоминала об этом. «Таким образом, ты для меня как открытая книга. Я знаю, что ты боишься. Нет, ты в ужасе. И именно поэтому ты молчишь». Она вздохнула и пересела подальше от рыцаря, насколько могла. «Я никогда не желала этих способностей. Я никогда не хотела этой силы». Он кивнул. «Но я получила их, вместе с интересом всего международного сообщества. Целитель. Девочка, которая может одним касанием вылечить рак, сделать кого-то на 10 лет моложе, вырастить потерянные конечности. Я вынуждена быть героем. Обременена этим обязательством. Я не могла бы жить с этим, если бы не использовала свою силу. Это такая важная способность — спасать чужие жизни. Но в то же время я не могу вылечить всех. Даже если я буду каждую ночь по 2-3 часа проводить в больнице, есть тысячи других больниц, которые я не могу посетить. Десятки миллионов людей, которые неизлечимо больны или живут в личном аду, парализованы или постоянно испытывают боль. Эти люди не заслуживают такого, но я не могу помочь всем. Даже работая по 20 часов в день, я не смогла бы помочь и 1% больных». «Тебе стоит сосредоточиться на том, что ты можешь сделать», — сказал ей рыцарь. «Сказать проще, чем сделать», — с горечью ответила Панацея. «Ты понимаешь, что это означает? Иметь возможность вылечить лишь некоторых из них. Каждую секунду, которую я трачу на себя, я чувствую, что подвожу кого-то другого. В течение 2 лет это давило на меня. Я лежу в кровати, просыпаюсь ночью и не могу уснуть. Потому я встаю и иду посреди ночи в больницу, иду в педиатрию и лечу детей. Иду в отделение интенсивной терапии и спасаю несколько жизней. И все это просто смешивается. Я даже не могу вспомнить нескольких последних спасенных мною людей». Она снова вздохнула. «Последний пациент, которого я действительно помню? Это было около недели назад. Я работала над ребенком, совсем малыш, думаю, иммигрант из Каира. Врожденное смещение сердца – это заболевание, при котором ребенок рождается с сердцем вне грудной клетки. Я переместила сердце на место, подарив ему шанс на нормальную жизнь. И почему-то запомнила этот случай. Я рассердилась на него. Он лежал там и крепко спал, как ангел, и всего на секунду, пока я смотрела на него, ко мне вдруг пришла мысль оставить все на полпути. Врачи, возможно, смогли бы закончить работу, но это было опасно. Он мог умереть, если бы я оставила его на столе, сделав только половину работы. Я ненавидела его». Рыцарь ничего не сказал, хмурясь Панацея смотрела в пол. «Нет, я ненавидела всю его будущую здоровую жизнь, которой у меня никогда не будет. Я испугалась, что могу осознанно совершить ошибку. Мелькнула мысль допустить лажу, прокол при лечении этого ребенка. Я, возможно, убила бы его или разрушила его жизнь, но это бы ослабило давление. Понизило ожидания, понимаешь? Возможно, это бы даже понизило мои требования к самой себе. Я так устала. Так вымотана. Фактически на мгновение задумалась над возможностью оставить ребенка страдать или умирать». «Похоже, это больше, чем просто истощение», — спокойно ответил рыцарь. «Возможно, с этого все начинается. Действительно ли это тот момент, когда я начинаю становиться такой же, как мой отец, кем бы он там ни был?» Рыцарь медленно выдохнул. «Я мог бы сказать «нет». Ты никогда не станешь такой, как твой отец. Но я бы солгал. Любой из нас, всех нас, рискует начать идти по кривой дорожке. Я вижу напряжение, которое ты испытываешь, твое стрессовое состояние. Я видел, как люди ломаются из-за меньших проблем. Поэтому да, это возможно». «Понятно», — шепотом сказала она. Он ждал от нее продолжения, но она молчала. «Сделай перерыв. Скажи себе, что ты просто обязана сделать паузу, чтобы перезарядиться, и в конечном счете помочь большему числу людей». «Не думаю, что смогу». Несколько мгновений они сидели в тишине. Он повернулся к ней. «Какое все это имеет отношение к тому, что произошло в банке?» «Она все знала. Та девушка. Сплетница. Она сказала, что она телепат, и после того, что она сказала, я ей верю». Рыцарь кивнул. «Знаешь, на что похоже, когда говоришь с такими людьми, как она? С такими, как ты, только без обид, ладно? Ты создаешь себе маску, вводишь себя в заблуждение, думая, что все нормально, заставляешь себя не замечать свои худшие черты. И затем эти рыцари и сплетницы просто раздевают тебя догола. Поворачивают тебя лицом ко всему тому, что ты так тщательно прятал». «Извини. Ты сказал, что не можешь выключить эту силу, верно? На самом деле я не могу обвинять тебя. Просто трудно быть рядом. Особенно после контакта со сплетницей». «Что она сказала?» «Она угрожала кое-что рассказать. Полагаю, кое-что похуже, чем то, что я только что рассказала тебе. Угрожал рассказать мне о чем-то, что я просто не хочу знать. Говорила, что использует свои знания, чтобы разрушить мои отношения с Викторией и всей моей семьей. Эми обхватила себя руками. «Моя семья, моя сестра — это все, что у меня есть. Единственный человек, который ничего от меня не требует, который знает меня просто как человека. Кэрол на самом деле никогда не хотела меня. Марк в постоянной депрессии, так что, как бы хорош он ни был, он слишком сосредоточен на себе, чтобы быть настоящим отцом. Мои тетя и дядя милые, но у них есть свои собственные проблемы. Таким образом, остаемся только мы с Викторией. Так было почти с самого начала. Тот самодовольный маленький монстр угрожал разорвать наши узы, используя один секрет, который я не хотел раскрывать, секрет, над которым я не имела никакой власти. Это имеет какое-либо отношение к тем довольно сильным чувствам, которые ты испытываешь ко мне?» Начал было говорить рыцарь, но затем остановился. «Что? Панацея окаменела. Извини», — поспешил сказать он. «Я не должен был это говорить». «Ты не должен был». Она встала и направилась к двери. «Если тебе когда-нибудь захочется поговорить», — предложил он. «Я...» «Ладно, ты, вероятно, не захочешь говорить со мной, но моя дверь всегда открыта. Ты можешь позвать меня в любой момент. Просто знай об этом». «Хорошо», — ответила она, потом протянула руку и коснулась его плеча. «Синяки прошли, ребра в порядке». «Спасибо», — ответил он, открывая для нее дверь. «Позаботься о моей сестре, ладно? Сделай ее счастливой», — пробормотала она, задержавшись в дверном проеме. «Само собой». Они присоединились к основной группе, все головы повернулись к панацее, когда она взяла маркер. С мрачным выражением лица она начала заполнить на доске раздел сплетницы. Джон МакКрей. Червь. Эпизод 3. Волнение. Конец. Читал. Адреналин.